Вернувшись, он принимает ванну. Его ванна — небольшой чан, куда он с трудом помещается. В ванне император читает книги. Перед обедом приходит врач-англичанин. Император обнажил жирный торс, и англичанин приник ухом к его сердцу. Не обращая внимания на призывы врача хоть немного помолчать, император привычно делится неосуществленными планами поругания Англии. «Я должен был переправить через пролив 200-тысячную армию. На четвертый день я вошел бы в Лондон и обратился с прокламацией к гражданам. Мы пришли как друзья, чтобы освободить британскую нацию от коррумпированной развращенной аристократии. Я провозгласил бы республику, упразднил дворянство и палату лордов, с которыми Англия вскоре сгниет. Очень сожалею, что отказался от этого плана. Я уверен, что лондонцы сожгли бы свой город, но не сдали бы его врагу», — возражает англичанин. «Нет-нет, вы слишком богаты и любите деньги, чтобы портить свое имущество. Так смогли поступить русские. У них нет имущества, все принадлежит их царю. Я привез бы в Англию великие идеи нашей революции. Отныне ничто не способно уничтожить или стереть ее великие принципы». Помолчав, он обратился ко мне. «Моя миссия во Франции — смыть кровавые пятна террора революции потоками славы. Я уничтожил анархию, упорядочил хаос. Люди, упрекающие меня за то, что я не дал достаточно свобод моему народу, забывают, что в 1804 году лишь четверо из сотни французов умели читать. Всю ту меру свободы, которую я мог дать этим смышленным, но невежественным и развращенным революционной анархией массам, я дал». Я торопливо записываю. Император весь во власти собственного монолога. Доктор печально просит своего пациента одеться. Император не слышит и продолжает дразнить его. «Нет, очень жаль, что я не сделал всего этого с Англией. Теперь вашей стране предстоит сгнить на манер Венеции». Наконец он одевается. В 11 часов обед. Куриный бульон, император считает его лекарством, два мясных и одно овощное блюдо, и два бокала разбавленного водой вина Шамбертен. После полудня на нем опять знаменитый сюртук со звездами почетного легиона и железной короны. Император принимает посетителей. Англичане постановили императору зваться генералом Бонапартом и даже придумали ему официальный статус «генерал без поручений». Это вызывает его постоянный гнев. «Я не позволю навязать мне этот титул, не потому что мне так уж важно, как они меня именуют. Я всегда презирал жалких болванов, именовавшихся европейскими королями. Я обожал заявлять в их присутствии: когда я был лейтенантом во втором полку в Валансе и наблюдал, как вытягивались их рожи. Для меня трон всегда был куском дерева, обтянутым бархатом. Но я единственный монарх в Европе, получивший титул не от жалкой кучки епископов, а от всего французского народа. Я император именем революции и не позволю в моем лице унизить эту великую даму. Я носил не только корону Франции, но и древнейшую корону Италии, и позаботился, чтобы религия осветила мой титул. Сам папа благословил мое вступление на трон. Я думаю не о себе, о моем сыне, о будущем. Династия, в которой воплотилась сама революция, должна вернуться». Он задумался и медленно произнес: «И я сделал все, чтобы помочь ей вернуться как можно быстрее». Да, он сделал все. Но понял я это только теперь. Он болезненно заботится о том, чтобы его приближенные, три десятка человек, помнили: они по-прежнему свита императора. И все мы обращаемся к нему «сир». И посетители письменно просят аудиенцию. Их встречаем мы, три графа и барон, и проводим к императору. В дверях ждет Киприани, который торжественно объявляет имя посетителя. Франческо Киприани. Особая личность, отнюдь не простой слуга. Он знает императора с малых лет, служил его семье. Они говорят друг с другом только по-корсикански. Это его император посылал с острова Эльба налаживать связи и собирать информацию во Францию. Киприани. Шпион и верный пес императора. Посетители императора, как правило, английские чиновники, закончившие службу и уезжающие в Лондон. Они понимают, что удостоены исторической беседы. Император, как всегда, очаровывает. И визитеры повезут в Англию то, что нужно. Рассказ о жестоком губернаторе и великом узнике. О Прометее, прикованном к скале. Император улыбается. Вечером нас навестил губернатор. Не в силах скрыть радости, он зачитал бумагу о том, что император и мы, его свита, проели слишком много денег. Отныне наш бюджет будет сокращен. О, как этого ждал император! Тут же последовал его яростный крик, от которого еще несколько лет назад дрожали в ужасе монархи Европы. «Как вы смеете говорить со мной о таких мелочах? Кто вы такой? Я знаю имена всех ваших генералов, участвовавших в сражениях, и я готов беседовать с ними. Вы же ничтожество, штабной писаришка в войске Блюхера. Вы никогда не имели чести командовать настоящими солдатами. А теперь, когда ваша страна обманула меня, бесчестно сослав сюда, вам дали право распоряжаться моей жизнью, но не сердцем». Запомните, оно такое же гордое, как и в те не столь давние дни, когда вся Европа слушалась моих приказаний, а ваши ничтожные правители умирали от страха, ожидая моего прихода на ваш жалкий островок. Все это он выпалил залпом, с темпераментом, которому мог бы позавидовать сам великий Тальма. Бешеное лицо императора. Я боялся, что его хватит удар. Губернатор выбежал из дома, дрожа от гнева, шепча бессильно: «Я покажу ему!» А император преспокойно расхохотался и сказал, глядя на мое изумленное лицо: «Вы знаете, что говорил обо мне Талейран? Его ярость никогда не поднимается выше шеи, точнее, жопы». Он остановился, подумал: «Нет, напишите все-таки шеи».